Мне случается задавать себе вопрос, кого же я люблю больше. Разумеется, всегда ту, в чьих объятиях нахожусь. Что не мешает мне одновременно думать о другой? О, обнимать их обеих вместе? Я не пресыщенный пошляк. Моя мечта — это мечта любви и о благоговении. Ничего от коми-воежора, который купил себе двух проституток за раз и восседает посредине с сигарой во рту. Иногда я с ужасом воображаю, что бы делал, потеряю я ту или другую, и быстро переключаюсь на иные мысли. Сучевор опускает меня на землю. «Мадам Брантом очень хвалила вас. Должен сказать, что оправданно у меня никогда не было такого ценного сотрудника, как вы». Он вздыхает. «Однажды вы покинете дядюшку Сучевора, чтобы летать самостоятельно. Это совершенно нормально». Я ставлю вопрос ребром. «Почему бы не подписать рукопись обоим? Тогда я вас не покину». Он поглаживает подбородок. «Об этом даже не стоит говорить. Не из-за мелкого тщеславия, не думайте». Увидев мою улыбку, говорящую «все же не без этого», он поправляется. «Не только из-за мелкого тщеславия. Конечно, я так же, как и любой другой, чувствителен к восхищению в глазах женщин, к дифирамбам критиков, к цифре гонорара. И это тоже, почему бы и нет, деньги — материализация успеха. Но прошу вас, не прерывайте меня. Вы спросили меня, почему я упорствую в нежелании присоединить ваше имя к своему на обложках моих, наших книг, если хотите». Он делает паузу, смыкает кончики пальцев, подобно епископу, который обдумывает достойный, даже поучительный ответ на вопрос, почему его застали нагишом в борделе. Наконец, он его находит. Видите ли, публика такова, какова она есть. У нее есть потребность восхищаться, и я сказал, боготворить. Ей нужны кумиры. О, я согласен с вами, писатель, каким бы знаменитым он ни был, все же остается в категории кумиров с ограниченной славой. Это не певец, не боксер, не автогонщик, однако механизм остается тем же. У кумира не бывает двух голов, в нашей сфере, по крайней мере. Даже коллективный идол, футбольный клуб или рок-группа имеет свое имя, единственное, концентрирующее на себе всю славу. Говорят, Пари Сен-Жермен, не перечисляя фамилии всех 11 игроков. Одно название, оно звучит, звенит, оно скандируется, оно на слуху и на виду, как цвета герба. Двойная фамилия — это слишком длинно, и даже если ее запоминают, ее не скандируют. Я пользуюсь тем, что он переводит дух, чтобы вставить. Однако Буалон Нарсижак, Эркман Шатриан точно ваши примеры только подкрепляют мои доказательства. Для того, чтобы образовать Буалон Нарсижак, убрали имена. И хорошо сделали. Только вот многие наивные читатели думают, что Буало — это имя, а Нарсижак — фамилия. То же самое с Эркман Шатриан. Сколько человек знают, что это имя скрывает двух сотрудничающих писателей? Сучевор Онегин на Онегин Сучевор. Это звучит совсем неплохо, знаете ли. И ритмично. Тагада-тагада, как полевой галоп. Сучевор отечески улыбается этому ребячеству, затем принимает свой вид скромник, но не могу ничего поделать с тем, что я звезда. Послушайте, я завоевал себе имя. Публика к нему привыкла, она находится под его влиянием. Имя большими буквами на обложке — не чье-либо, а мое. соединенный с другим, это